Ну и что, зато надбавки хорошие к зарплате. Как раз, будет что детишкам сюда высылать. Заодно подумает долгими полярными ночами о своем поведении. Глава 13. Москва. Оказавшись в КПЗ, Самедов сам не заметил, как уснул. Нервное напряжение последних дней истощило его. Ему уже было все равно, перегруженный организм требовал отдыха. А проснувшись в субботу в камере, он не сразу вспомнил, где он, и вскочил, сильно перепугавшись. Но потом вспомнил весь вчерашний день, сел на твердую койку и, с тоской глядя на темно-серое небо за решеткой, задумался. У него ничего не нашли, у милиции ничего на него нет. Но когда и кого это останавливало, если решили посадить, то посадит. Найдут за что, может и напрямую за то, что он сделал. Интересно, какая это может быть статья? Вполне может быть, что они до кучи еще искали, что ему прицепом добавить, чтобы он из тюрьмы уже стариком вышел. Единственная надежда, что жена Лола свое наследство не пожалеет потратить на адвоката для него. Рассчитывать на помощь бывших коллег тестя не приходится. Они, когда узнают, за что именно его обвиняют, после такого залета хорошо, если просто забудут о нем, а могут же и предъявить. Он необдуманно всех подверг смертельному риску, но, при этом, просто каким-то чудом по канату над пропастью без страховки прошел. Если бы его не обокрали, сидели бы сейчас все рядом. Обыски закончились, рассуждал Самедов, оценивая свои шансы. Ничего не найдено, обвинения нет, допросов больше нет. Это же хорошо, или просто в выходные и его следователи решили расслабиться, а с понедельника все по новой начнется. Г. Москва. Квартира Ивлевых. В субботу с самого утра начали подходить и подъезжать гости. Первыми приехали бабушка с Трофимом, привезли мне в подарок деревянную витиеватую резную плоскую чашу ручной работы. «Это тебе под скрепки, чтобы по всему столу не валялись», — объяснила бабушка. «А исполнение чье?» — посмотрел я на Трофима и, по его смущению и без слов стало ясно, кто с ней столько времени провозился. Никифоровна с Егорычем тоже с ними приехали, но они, первым делом, пошли к Гончаровым. Потом пришла Ирина Леонидовна, за ней Анна Аркадьевна. Загид только вернулся с дежурства, и Анна Аркадьевна предложила ему уйти к ней спать, а то у нас уже слишком народу много, поспать не дадут. Загид со словами благодарности прихватил свою подушку и одеяло и ушел к ней на диванчик. Нам с Ахмадом вручили накормленных близнецов, и мы развлекали их хождением по комнатам, а потом Трофим по очереди делал им козу. Пришли Гончаровы всем семейством и притащили целый напольный глобус-бар, деревянный, под старину. Сразу в кабинет его отнес и поставил в уголок. Гриша похвастался новым назначением на должность старшего преподавателя в военной академии. Ну, слава богу, значит, все у него разрешилось с КГБ благополучно. Посоветовал ему в военную аспирантуру идти, кандидатскую писать, но он сказал, что этот поезд уже ушел. У военных туда только до 33 лет берут, наводил уже справки. Правда, сейчас и старший преподаватель такие деньги имеет в военной академии, что живет почти как доцент, на широкую ногу. Это же не 90-е, когда оба положат зубы на полку. Малым надо было уже спать, так что решили с Ахмадом уйти с ними на улицу. Нам их завернули в толстые одеяла, в переноске они уже не помещались, так что мы прямо так вышли на улицу и уселись у подъезда на лавочке. Малые сразу же дружно засопели, а мы поговорили тихонько о том, о сем. Где-то минут через 20 во двор въехала черная «Волга», а за ней военный грузовик. «Волга» проехала чуть вперед, ко второму подъезду, а грузовик остановился напротив нас и из него начали выпрыгивать солдатики. Мы с Ахмадом поднялись со спящими детьми на руках, пытаясь понять, что происходит. Но тут из «Волги» вышел генерал Балдин и, улыбаясь, направился к нам. «Ну, именинник, поздравляю!» Пожал он мою руку, которую я ему протянул из-под малыша в одеяле. «Принимай подарок!» Повернулся он к грузовику. Солдатики уже откинули борт и принялись вытаскивать что-то очень большое. Это оказался деревянный ящик, чувствуется, очень тяжелый. Четверо принимали внизу, а еще один солдатик с лейтенантом подталкивали ящик сверху. Целая войсковая операция. Соседи, глядя с любопытством, притормаживали, проходя мимо, а некоторые останавливались и наблюдали за процессом разгрузки. В окнах тоже заметил несколько любопытных, в том числе и в наших. Мне было откровенно неудобно. Столько внимания на 18 лет, ну, совершенно ни к чему. Мне все еще некоторые в доме телефон единственный простить не могут. Спасибо большое, что не забываете. А что же там такое, тяжелое? спросил я, оглядываясь на Балдина. «Подарок», сдержанно улыбнувшись, ответил он. «Сюрприз будет». А солдатики во главе с лейтенантом поволокли ящик в подъезд. В лифт он ожидаемо не вошел, и им пришлось тащить его на третий этаж по лестнице. Представляю, что им пришлось пережить. Это как пианино поднимать. Шум, крики, маты на весь подъезд, особенно во время разворотов. Пришлось нам с детьми подальше от подъезда отойти. Москва. Квартира на 6-м этаже. К Лине приехала мать. Они обе получили вчера аванс и собирались поездить в выходные по магазинам в надежде наткнуться на что-нибудь дефицитное. «Ты глянь, что происходит», — позвала Лину Инга Леонтьевна к окну. «Это что там привезли?» «Что-то привезли», — равнодушно пожала плечами Лина. Ей было не до чужих шмоток. Лину съедала обида. Она видела сегодня случайно, как к соседке пришел Загид с какими-то вещами и открыл дверь своим ключом. «Уже как к себе домой к ней ходит», — с завистью подумала она. «И чего он нашел в этой старой кляче? Почему он ее не замечает?» Но мать обуяла любопытство. Пришлось Лине собраться и пойти на улицу вместе с ней. Рядом с соседями с третьего этажа, вынесших на улицу своих маленьких двойняшек, стоял настоящий генерал и, улыбаясь, следил за разгрузкой машины. Военнослужащие с трудом осторожно сгружали огромный ящик с круглыми отверстиями. Лина с матерью прошли немного, с опаской поглядывая на тяжеленный ящик и, поравнявшись с еще одной соседкой, живущей этажом выше над ними, остановились, не отрывая глаз от процесса разгрузки. Соседка объясняла своему малышу лет 3-4, чем дяди заняты. «Они привезли что-то тяжелое», — объясняла она сынишке. «Или кого-то», — сделал испуганные глаза малыш. «Корову», — рассмеялась Инга Леонтьевна. По размеру, скорее хряк, остановилась рядом с ними Ольга Владимировна со второго этажа. «Да не, хряк меньше», — возразила ей Инга Леонтьевна. «А кому это привезли?» — поинтересовалась Ольга Владимировна. «Похоже, вот этим, с третьего этажа. А, так он охотник, похоже. У нас зять в части служит на Вешних водах. Видел его там как-то, он у них на полигоне стрелял из большой винтовки. Вот, вы, скажете, тоже», остановился рядом с ними сосед женщины с мальчиком с 7-го этажа. «Если человек стреляет из винтовки, то обязательно охотник, а кто же он, тогда, по-вашему?» — спросила Ольга Владимировна. «Если не охотник, конечно охотник. Какие могут быть еще варианты на военном полигоне?» Усмехнулся тот, да на медведя. После чего вошел в подъезд. «А ведь точно, по размеру ящика, это медведь», заметила Инга Леонтьевна. «Брось, мам, ерунду говорить», потянула ее за рукав Лина. «Какой медведь? Пошли». «Медведь», остановилась рядом с ними семья Лисенко с 4-го этажа. «Чучело, что ли?» «Да какое чучело, Люсь», возразил жене Лисенко, показывая на ящик, который уже затаскивали в подъезд. «Посмотри, какие отверстия. Чтоб чучело дышало, я не поняла, это что, живой медведь, что ли?» Испуганно спросила его жена. «Да нет, конечно», с сомнением ответил Лисенко. «Ну, кто бы разрешил медведя в квартире держать? Вы что-то напутали, женщины». «Что мы напутали? Что он охотник?» спросила его Ольга Владимировна. «Так мой зять сам его видел на полигоне с винтовкой. Он стрелять тренировался». «Ну, если охотник», — недоумевал Лисенко, — «точно живой медведь, что ли?» «Вот ты сходи и выясни», — настойчиво произнесла его жена. «Только медведя нам в подъезде не хватало, но генерала, приехавшего в гости, долго держать на улице не вариант. Так что, как только лейтенант доложил, что ящик уже в квартире, мы все поднялись следом и набились в коридор, перегороженный ящиком. Бабушка стала объяснять, куда это тащить дальше. Солдатики в растерянности стали было снимать сапоги, но я их остановил. «Гостевых тапок на всех у нас нет, а они такой груз тащат, не дай бог на босую ногу себе поставит, это же будет кошмар». Пока солдатики впятером тащили ящик вперед по коридору, лейтенант убежал за монтировкой, и вскоре у меня в кабинете стоял шикарный большой письменный стол с инкрустированной столешницей, антикварный, из красного дерева, как бы не 19 век, позже уже буду изучать. Ящик, разбитый на отдельные доски, тут же отправился на помойку, и бабушка потребовала всех участников этой операции за стол. Все по очереди заходили в кабинет и любовались моим новым столом. Правда, старый стол, недавно купленный, пришлось вынести пока что в детскую, сразу же решили, что потом маляроевые его к себе в квартиру заберут. Пока кормили благодарных солдатиков перед тем, как отпустить их, генерал увел меня в кабинет и прикрыл дверь. «Здесь, смотри, тайник, раз, показал он мне. Небольшой, но что-то спрятать можно. Здесь тайник номер два. Второй тайник был побольше, но совсем плоский. Там или прятать документы, или купюры максимум в одну пачку высотой. Оба очень искусно сделанные. Галя точно в поисках пятерки найти не сможет. Очень полезный подарок, искренне восхитился я, а какой своевременный. Генерал рассмеялся и открыл дверь кабинета, чтобы не вызывать лишних вопросов. Обе машины отпустили, накормив и напоив служивых. Значит, генерал остается с нами гулять до вечера. Приехали Жариковы с детьми. Аришка вручила мне индийскую рубашку голубую в синюю полоску и галстук к ней синий в голубую полоску. Малая поздравляла меня от всей семьи, стоявшей рядом, немного сбилась, бедняжка, расстроилась. Чувствуется, готовилась, слова учила. Подхватил ее на руки, поцеловал, успокоил. Такая смешная. К часу пришли артисты Данченко. Яков с гитарой, Аида с жостовским подносом в подарок. Какая красота! Воскликнул я. Поднос был расписан не по традиционному черному фону, а по белому. Первый раз такой вижу. Почти сразу за ними пришли художники с интересным пейзажем. Ночной лес в полнолуние, лесное озеро с лунной дорожкой. Красота, рассматривал бы и рассматривал. Спасибо, поблагодарил я, шикарный пейзаж, не оторваться. Уже сбился, кто с кем знаком, кто не знаком. Но гости у меня оказались коммуникабельные, сами все перезнакомились, нашли себе компанию по интересам. Трофим с Егорычем и генералом заняли диван. Вскоре пришел Иван Алдонин и пристроился к Ахмаду. За ним подтянулся Николай, капитан дальнего плавания, и тут же нашел Григория и Радьку. «Все собрались?» – спросила бабушка. «Садимся за стол, Загита еще нет», – ответила Анна Аркадьевна. «Пойду разбужу его. Давай бегом, а мы рассаживаемся потихоньку», – кивнула ей Никифоровна. «Пока мы все собрались и расселись», – и Загит подтянулся. Они с Анной Аркадьевной сели рядом. «Меня с Галией в центре стола посадили. Пришлось выслушать кучу хвалебных слов в свой адрес. Пустых тостов не было, люди собрались серьезные, пожившие, и искренне пытались передать мне и свой опыт, и свою мудрость. Было немного неудобно, но где-то через полчаса все уже высказались и стали просто отдыхать и общаться. Только Гриша не пил практически и был немногословен, не похоже на него. Подумал, что он решил, что среди нас есть еще кто-то, с кем КГБ беседовала, но кто не предупредил его об этом. Ну да, я бы на его месте тоже таким вопросом озадачился. Москва, дом Ивлевых, что за шум, а драки нет? Спросил собравшихся у лифта соседей Валентин с пятого этажа. Добрый день всем. Кому добрый, а кому нет, ответила ему Людмила Лисенко. У Ивлевых сегодня праздник, так им военные здоровенного медведя подарили. Впятером ящик еле-еле несли. Медведь, удивился Валентин. В квартире? А что им? У них две квартиры объединенные. «Места полно», — ответила Ольга Владимировна. «А скоро еще и родители от них съедут». «Черти что!» — воскликнул Валентин, и сбоку бантик. «У меня дети одни в школу, со школы ходят. А если эта тварь в подъезд вырвется, так а мы о чем?» — поддержали его соседки. После горячего сделали небольшой перерыв, а потом начались песни. Яков заиграл на гитаре, женщины запели. А потом он предложил спеть мужскому хору, и у нас очень неплохо получилось. Начали меняться. То женщины поют, то мужчины. Каким-то чудом услышал, что в дверь звонят и поспешил открыть. Никого уже не ждал сегодня, вроде, кто бы там мог быть. На пороге стоял наш старший по подъезду. Сначала я решил, что он будет жаловаться, что мы шумим слишком. Но время еще совсем детское, так что я был готов послать его вежливо подальше с такими упреками. Но он вдруг, совсем меня озадачив, потребовал предъявить ему зверя. Нафига ему мой пес? Пожаловался на него, кто-то, что ли, типа покусал, ну ладно, покажу ему, что пес у меня цивилизованный, и не такой и большой. Тузик прятался у меня в кабинете от толпы гостей, сходил и привел. Пес от такого был не в восторге, и свирепым никак не выглядел. Ну вот зверь, что случилось-то, недоумевал я, кого ты мне привел, медведь где, раздраженно спросил Марк Евгеньевич. Какой медведь, напрягся не на шутку я. В пьянстве наш старший по подъезду замечен до сих пор не был, да и не пахнет от него. А вдруг он какой контуженный, в тельняшке его много раз видел. Явно, служивый человек. Вот тебе и раз, кто бы знал, что у него такие проблемы. Медведь, военные привезли сегодня в большом ящике. Все больше раздражаясь, выдал Марк. А, медведь, дошло до меня, чего он от меня хочет. Ну, пойдемте, покажу. Начиная смеяться, пригласил я его жестом. «Все верно, как же, медведя привезли, и не показать старшему по подъезду, нехорошо». Он подозрительно на меня смотрел, пока я нес эту ахинею. Пока дошли до кабинета, меня такой смех разобрал, что я уже ничего не видел, глаза слезились. «Вот он, медведь», — еле выговорил я, распахивая перед ним дверь кабинета и показывая на массивный антикварный стол. Не видя в кабинете никакого медведя, Марк Евгеньевич возмущенно смотрел на меня, явно собираясь оскорбиться. «Стол мне подарили в большом ящике», — пояснил я. «Какой к черту медведь? Что пил тот, кто вам это сказал? И почему вы, взрослый разумный человек, ему поверили на слово? Или сейчас потребуете провести вас в ванную, показать, что я там пятиметровую анаконду не держу, подаренную бразильскими индейцами в честь праздника летнего солнцестояния? Ночью затаскивали, чтобы никто не увидел, а я помогал, голову держал, и только какая-то бдительная бабушка все рассмотрела и верно поняла. Тьфу ты, черт!» Схватился он за голову, сникая на глазах. «Я же сразу подумал, что это бред какой-то, но Валентин такой уверенный прибежал. Медведя в квартире завели. Пойдемте, 50 капель за мое здоровье», видя его виноватый вид, пожалел и пригласил его я. «У меня сегодня день рождения. О, поздравляю!» Сразу оживился он. «Ну да, неплохой способ для него соскочить с этой темы и больше не чувствовать себя таким идиотом». Его быстро взяли в оборот, нашли место за столом, поставили чистую тарелку, рюмку и приборы. Он еще пел с нами за мужской хор. Потом сделали перекур, и я заглянул в спальню, где мама и девчонки, Галя и Инна, болтали про жизнь и детьми занимались. «Как дела?» – спросил я. «Помощь нужна?» «Спасибо, мы справляемся», – ответила за всех мама, и, глядя на ее счастливую улыбку, я в это поверил. Галя моя тоже выглядела хорошо, как на работу вышла, стала такая энергичная, собранная. Да, не домохозяйка она в традиционном понимании, ей чем-то заниматься нужно, однозначно. А вот Инна вызвала у меня тревогу. Все, как раньше, вид уставший, взгляд потухший, а еще на работу выходить собралась. Улучив момент, когда Жариковы ушли на кухню покормить Саньку, решил с ними поговорить. «Как дела? Что нового?» – спросил я. «Все по-старому», – буркнула недовольная Инна. Посмотрел вопросительно на Петра, мол, чего она? Теща похвасталась, что они квартиру над вами покупают, объяснил он. «Ну, да, дом продают на следующей неделе, а квартиру покупают», подтвердил я. «В жилой площади, конечно, проигрывают, и участка здесь не будет, но зато Москва, у них на двоих две комнаты будет, а у нас на четверых одна», с обидой ответила Инна. «Не знаю я, чего вы до сих пор в одной комнате», спросил я. «У вас дети разнополые, вам по-любому должны вторую комнату дать, а лучше блок из двух комнат с общей прихожей, кухней и санузлом. Есть у вас такие?» «Не знаю», – смутился Петр. «У нас очередь на квартиру 2-2,5 года. Мы год уже ждем. Что мы, в одной комнате не дождемся, что ли, Петя? Невозможно жить в одной комнате. Тут же готовишь, тут же стираешь, тут же белье сушишь. А дети? Один спит, другому играть хочется. У нас Иришка шепотом разговаривает даже в садике. Это ненормально». «Согласен», — поддержал я сестру. «У меня уже нервный тик», — чуть не плакала она. «Готовить начинаю, когда Сашка спит. Не стукнуть нечаянно, не уронить что-то, ни воду лишний раз не включить. Он просыпается от шума, от испуга плакать начинает. Пока его успокаиваешь, что-то уже подгорает. А стирка? Воду в ванну набирать начинаешь, она как водопад грохочет, и дверь не спасает. Дети просыпаются. Надо до отбоя все делать успевать», — высказался Петр. «Какой ты умный», — обиделся я за сестру. «А может, все-таки, тебе надо озаботиться расширением жилплощади? Еще на 1,5 года такой жизни никаких нервов не хватит. И это если действительно дадут так быстро, я про разные сроки слышал. Давай, я по своим каналам узнаю, что надо делать, а ты у себя там поговори с людьми, с одним, со вторым, с начальством. Глядишь, и подскажут что-то. Без выходных положений не бывает. Чего ждать? У нас все так живут», — пожал он плечами. «С двумя детьми», — уточнил я. «И с тремя бывает. Помнишь, как мы въезжали? У них 3 детей было». «Ага, у них 2-я комната на этаже была», — ответила Инна. «Они просто вещи там держали. Вот», — посмотрел я на Петра ободряюще. «Тоже вариант. Давай, Петь. Под лежачий камень вода не течет, а зачем нам 2 комнаты?» — спросил он. «Мы же все равно в одной жить будем. Спать будем в одной. Зато я половину вещей во вторую комнату уберу. Готовить и стирать там буду, и белье сушить», — заявила Инна. «А я что, один с детьми в это время останусь?» — с недоумением посмотрел на нее муж. «Ничего страшного, они же спать будут», — посмотрел я на него с усмешкой. «Вот, блин, достался сестренке муженек. Хотя они, конечно, друг друга стоят. Что вы тут ругаетесь?» — заглянула к нам на кухню мама. «Мы не ругаемся, мы дискутируем», — улыбнулся я. И тут новый звонок в дверь. «Да блин, неужто еще на медведя посмотреть, кто пришел? Тут им что, цирк, что ли?» Глава 14. Москва. Квартира Ивлевых. Открыл дверь. На пороге стояла какая-то смутно знакомая мне женщина из нашего подъезда. Она поздоровалась, я поздоровался. «Жду, что дальше будет. Мой муж к вам пошел час назад. Я, мне, конечно, сразу захотелось пошутить. Мол, беда такая, медведя на цепи не удержал. Но сдержался, конечно. Мне не 18 лет, чтобы так хулиганить. А вдруг у нее сердце больное, и я всю жизнь потом буду о такой шутке жалеть? Жив он, здоров, за мое здоровье пьет. У меня день рождения, заходите тоже». Конечно, в такой ситуации жена всегда зайдет. Кто на халяву захочет угоститься? Кому надо проследить, чтобы муж не нализался в доску? А кому и успокоиться, убедившись, что мужа все же свирепый медведь не дохрумкивает? Мало ли что я там говорю. Шанс, что она отказалась бы, был минимален. И она мои размышления подтвердила. Присоединилась к нам, правда, мужу пришлось уступить ей половину своей табуретки, потому как месту нас точно уже не оставалось. Не знаю, Москва не резиновая ли, но моя квартира на этот момент точно резиновой быть перестала, а в прежней двушке мы такой компанией только стоя могли бы праздновать. Посидели за столом еще минут 20 и устроили перекур. Поставил пока пластинку Армстронга для поддержания праздничного настроения. Женщины на столе прибирались, закуски обновляли. Все так шустро, дружно, у всех улыбки на лицах. Куда-то пропал наш старший по подъезду, а жена осталась. Она уже успокоилась, улыбаться начала, с женщинами суетиться. И чего целый час ждала, как говорят на Малой Арнаутской, нервы себе делала. Надо было сразу к нам спуститься. Тут появился Марк Евгеньевич. Рубашку, смотрю, переодел, одна рука за спиной, в другую слегка откашлялся, нервничая, и, набрав воздуха, выдал: «Вот, с днем рождения». Вручил он мне совершенно неизвестную мне книгу Колпакова-Гриада. «Фантастику любишь?» «Люблю», честно ответил я. «Спасибо, Марк Евгеньевич». Книга была в хорошем состоянии, но явно неоднократно прочитанная. «Боже мой, он что, мне любимый томик отдал? Сегодня же сяду читать», — пообещал я. «Читай с удовольствием». По-отечески дотронулся он до моего плеча, отнес книгу к себе в кабинет и поставил рядом с воспоминаниями Витти в трех томах, которые передал мне Ахмат в подарок от Шанцева. Там же стоял толстый том воспоминаний Жукова с автографом маршала. Осталось вместо плиты поставить газовый камин и купить кресло-качалку. Вернувшись, обнаружил, что гости разделились по интересам. Кто-то за столом сидел, кто-то курил в подъезде, кто-то на кухне тусовался. Подсел к старшему поколению за стол. Мне тут же сунули стопку в руки, мол, где ты ходишь, тост пропустил. Слушал их разговоры, воспоминания, старался запомнить все, что мог. В первой своей жизни я был еще совсем маленький, чтобы задумываться над тем, что это поколение скоро начнет уходить и надо общаться, пока есть возможность. А сейчас они еще полны сил и желания жить, полны оптимизма и строят планы на будущее. И мне безумно интересны их истории, их опыт. Теперь я могу ценить их. Незаметно стемнело. Мы выносили малых спать на балкон. Сашка спал у нас в спальне. Предложил Инне в дальнюю комнату с ним перебраться, чтобы потише было, но они так пригрелись у нас на кровати, что не пошли никуда. Сестра с сынишкой рядом как легла, так сама и вырубилась. Специально отловил Решку и привел посмотреть, как мама спит. Так она тут же с другой стороны от нее пристроилась и подремала часок. Часам к 6 всех опять собрали за столом, разогрели горячее, и у нашего праздника открылось второе дыхание. Оставшийся вечер гуляли с размахом, с танцами и хулиганскими частушками. В воскресенье все началось сначала с новыми гостями, за небольшим исключением. Не надо было табуретки по соседям с утра собирать, они так и остались у нас еще на один день. Первыми пришли Брагины с очень интересным подарком, настольными часами в бронзе. Тонкая работа, как будто кружевная, воздушная. Но эта легкость оказалась обманчивой, На самом деле они весили килограммов 5. Костян еще и прикольнулся, одной рукой мне их вручил. Шутник, блин, я не ожидал, что они такие тяжелые. А если бы уронил и повредил, об этом он подумал. Шутник, они поздравили меня, и Женька тут же на кухню умоталась. Понес часы к себе в кабинет. Серьезная вещь, поставил я их на антикварный стол. Спасибо, Костян. О, какая обстановка, воскликнул он, увидев мой новый стол. Как я удачно часы подобрал. Прямо в эпоху попал. А глобус какой? Переключился Брагин на мой бар. Что он хотел сказать? Что часы антикварные. Схватился я за них и начал рассматривать со всех сторон, пытаясь определить год их выпуска. К сожалению, ничего не обнаружил. Но часы классные, работа тонкая. Мы вышли с ним в гостиную. Ахмат с Загитом развлекали моих близнецов. Мы с Костяном пристроились рядом составить им компанию. Вскоре приехали Маша Шадрина с Витей. Виктор вручил мне наручные часы «Полет Делюкс» с автоподзаводом. Какое знакомое название, подумал я, благодаря друга за подарок и заметил, что Маша стоит одетая и даже не расстегивает пальто. Витя демонстративно посмотрел на потолок, когда я вопросительно глянул на него. Так, и в чем дело? Маша дождалась, пока Галия подойдет, и только тогда начала раздеваться. На лице жены отразилось радостное нетерпение. Не успел я все это осознать, как Маша вытащила из-за пазухи белого пушистого котенка. Очень хотелось матюгнуться, но Галия чуть не расплакалась, принимая его в руки. Блин, два ребенка маленьких, они же всю шерсть ему выдерут, и сами все исцарапанные будут. Натуральный перс, пояснила, глядя на меня, гордая Маша. Родители привезли из Франции 3 котят, один вам, смотри, какая. Повернула ко мне Галия перепуганную мордочку с невероятными бирюзовыми глазами. Спрячь ее где-нибудь, а то у нее инфаркт сейчас случится, посоветовал я. Перс чистокровный влипли. Был у меня перс. Что хорошо, что малых все же не будет обижать, не сиамка какая злопамятная. Но придется ему у нас нелегко. У нас же тут табор, по факту, столько народу ходит, туда-сюда. А они нежные и ранимые, им бы на коврике у камина валяться, и чтобы никто не трогал. Затопчут его у нас, на любом коврике. А уж питание. Чем я перса кормить буду, чтобы гастритом не обзавелся? Отдельно готовить придется, как моим парням, без соли и приправ. Блин, не было проблем, купила баба порося, а уже есть жених такой же белый с голубыми глазками, озаботилась жена. Котенок с ладошку, а ты уже жениха ей ищешь, не удержавшись, усмехнулся я. Не знаю, пожала плечами Маша. Ну, не найдем, так привезем. Я себе такую же кошечку оставила, они их разводить собираются, пояснил мне Витя. Понятно, ответил я и мысленно махнул рукой. Чем бы дитя не тешилось, она же не знает ничего про персов, как их сложно обслуживать. Это же не 21 век, чтобы корм купить хороший, пусть и дорогой. Тут все своими ручками делать придется. Правда, появилась одна мысль, что несколько меня утешила. Первое время же можно не отдельной кошке готовить, а просто для детей больше мясных смесей делать, и часть котенку отдавать, ни соли, ни приправ, то, что надо, а что, выход. Правда, тут же представил, какими глазами мама на меня посмотрит, когда я ей это предложу, наверняка, как на сумасшедшего. Питание детской кошки паршивой совать, для нее что мурзик черно-белый придомовой, что перс, все едино. Бросила объедки, и пусть жизни радуется, что это досталось, а перс с такого питания может и коней двинуть. Вскоре подъехал отец со своими. Подарили мне детскую телефонную связь. Два оранжевых телефонных аппарата на очень длинном проводе. Для соединения кухни и кабинета, смеясь, объяснил отец. Чтобы Галия не бегала через всю квартиру звать тебя на ужин, добавила Кира. Что вы вчера-то не приехали? Спросил я отца. Сегодня одна молодежь зеленая будет. Заскучаете. Поговорить ни с кем будет. Вчера вот, генерал Балдин был, такие истории рассказывал, закачаешься. Но, мы еще тоже молодые. Шутливо погрозил пальцем мне отец, а потом объяснил, у одного нашего доцента у тещи инсульт случился, пришлось вместо него экзамен вчера принимать. Мои мелкие братья сперва стеснялись, но потом быстро освоились. Кира ушла к женщинам на кухню, а мы остались в гостиной с ними испытывать новые игрушечные телефоны. Надо признать, связь была великолепная, очень полезная игрушка, в конце концов заявил я. Уж не знаю, как насчет связи между кухней и кабинетом, а вот с квартирой сверху я бы соединился. Услышав такую мысль, Ахмат тут же заинтересовался и присоединился к полевым испытаниям игрушечного набора «Дуэт». Тоже очень высоко оценил качество связи. Вскоре начали подъезжать все остальные гости. Эль-Хаджи, Марат Саиши, Сандаловы приехали вдвоем. Миша Кузнецов один, правда, появился. Надарили мне кучу полезных вещей. Мартин привел свою Илму. Альфредо был с той самой девушкой, что я видел с ним в «Березке». Он представил ее всем. Алла оказалась студенткой МГУ с 4 курса. Мартин, Альфредо и девушки от своей компании подарили мне японский транзистор. Что-то у меня такие подарки на 18 лет. Мне вот интересно, а что они будут дарить через 2 года, на мой 20-летний юбилей? Сами себе так планку задрали. Что Гончаровы, что Альфредо с Мартином, что Брагины. Про Балдина я вообще молчу. Подарил такой подарок одно слово, генеральский. Потом прибыл Булатов. Один, что-то не срослось с подружкой, видимо. Ираклий, все еще немного хромая, тоже пришел. А вот он привел Риту, которая была свидетельницей на свадьбе Брагиных. Женька нисколько не удивилась, увидев подругу у меня на дне рождения. Нормально так, все-все знают. Один я не в курсе. Значит, Ираклий продолжал с лета встречаться с девушкой и все молчком, или только сейчас возобновил знакомство. Что-то я ни разу ее в больнице не видел, когда он там лежал. Не сказал ей, она и не знала, а почему тогда даже не спросила никого, куда парень пропал так надолго. История была очень громкая, ей бы при малейшем любопытстве все бы рассказали. Впрочем, это их дела. Если Ираклия устраивает девушка, которая не заметила, что он больше месяца после аварии в больнице со сломанными ногами пролежал, то что мне ему сказать? Что тут вообще сказать можно? Наша молодежная компания сразу врубила музыку. В квартире пахло запеченным мясом и народ в предвкушении ходил и сам себя развлекал. Отовсюду был слышен девичий смех и гул мужских голосов. Последними приехали сатчаны. Римма немного округлилась, но больше слиться, чем в талии. Унес ее шубку в спальню, а то на вешалке в коридоре давно места не было. «Это тебе от нас с женой». Начал поздравлять меня тезка и вручил мне набор инструментов, разнокалиберные сверла и метчики. Сделано в ГДР, неплохо. «О, вот эта вещь!» — воскликнул я и потащил ящик в комнату, намереваясь поковыряться в содержимом. «Подожди, это еще не все!» — прошли следом за мной сатчаны. А мой набор как-то незаметно перекочевал в руки Ахмада и Загита. Их тут же окружили наши парни и все с нескрываемым любопытством принялись изучать его состав. «А это от Министерства автодорог», – протянул сатчан мне подарочную коробку с 3 плоскими бутылками коньяка в экспортном оформлении. «За научно-исследовательскую работу и участие в эксперименте на автобазе». «А-а-а», – заголосили друзья. Кто-то начал напевать тушь, кто-то аплодировать. «Это что, тесть передал?» – спросил я, уведя сатчана к себе в кабинет через некоторое время. «Да», – улыбнулся он, с интересом оглядывая мой кабинет. «А красиво у тебя тут стало». Даже, я сказал бы, солидно, словно к серьезному чиновнику в кабинет попал. «А это от наших старших товарищей», — протянул он мне небольшую коробочку, — «от райкома, от горкома». В незатейливой подарочной коробочке оказалась медаль за храбрость императорских времен. Разглядывать особенно было некогда, но главное я успел заметить. «Это же золото», — прошептал я, тихонько, чтобы никакая прослушка не услышала. Изобразил перед сатчаном, что у меня горло от удивления сдавило. «Да, как о само собой разумеющимся», — ответил он. «А что ты хотел?» «Ну, вы даете», — выдохнул я и спрятал медаль, «пока что, подальше в стол», и мы вернулись в гостиную. «Потом перепрячу ценный подарок в тайник». «Ну что, вот и начала формироваться моя коллекция антиквариата. Наверняка эта медалька непростая, и цена ей исчисляется в тысячах рублей. Что дешевле большие люди бы не подарили на такую дату, а в 90-х будет в тысячах долларов, если не в десятках тысяч». Наигравшись с телефоном, батины пацанята заскучали, и я отвел их в спальню, где в коробке из-под обуви сидел котенок. Галя уже придумала ей имя — Фрося. «Она еще совсем маленькая, всего боится», — объяснил я мальчишкам, — «поэтому вы ее из коробки не доставайте, а просто гладьте, ладно, и очень аккуратно, не напугайте. Она маленькая, а вы большие, настоящие гиганты для нее. Она как Гулливер в стране великанов. Знаете эту сказку?» Посидел немного с ними, убедился, что старательно следуют моим инструкциям. Гладили очень осторожно, как драгоценность. Галя скомандовала рассаживаться, и мы не заставили себя долго ждать. Смех, шуточки. Парни ухаживают за своими дамами. Приятно так смотреть, когда народ улыбается. Один Мишка Кузнецов такой серьезный, неулыбчивый. Готовится в большие начальники, улыбнулся я про себя. Приятно видеть, что хоть кто-то очень ответственно относится к моим наставлениям. Диана бы так меня слушала, или Славка. Начали произносить тосты поздравления. Все говорили коротко, если муж с женой, то вставали вместе, а говорил кто-то один. Видно было, что большинству тосты даются нелегко. Краснели, бледнели, словно экзамен сдавали придирчивому профессору. Улыбнулся, вспомнив, как и я в прежней жизни долгое время, как огня, боялся говорить тосты. Аиша и Марат тоже встали вместе, говорил Марат, несколько раз запинался, забывал какое-то слово, Аиша ему подсказывала, что дальше говорить. «Сын, кто из вас русский?» В конце концов спросил сделанным недоумением Загид под общий хохот. Смеялись все, кроме Мишки. Тут я уже напрягся, а присмотревшись, заметил взгляды, которые он кидал на Аишу. Ну, ёксель-моксель, только этого не хватало. А я, дуралей, только что радовался, что он серьезно относится к своей карьере. А он, получается, просто в чужую девушку влюбился, вот и сидит, как неродной. Самое неприятное, что Марат тоже заметил эти его взгляды. Марат парень простой, но отнюдь не тупой, и посмурнел. Как бы у меня тут ни началось какое непотребство, гости закончили с тостами и поздравлениями, и принялись просто угощаться, стол был не хуже вчерашнего, женщины расстарались. Услышал вдруг, как Аиша спросила что-то у Марата на арабском, и он ей ответил. Ну да, Марат тут же и доказал, что я прав и котелок у него неплохо варит. Такой сложный язык, а он за полгода что-то на нем уже может и понять, и ответить. За столом повисла тишина. Все потрясенно смотрели на них. «А, ну теперь понятно, чего ты русские слова забыл», смеясь, проговорил Загид, а сам с гордостью смотрел на сына. Многие за столом знали, что Марат ходит на курсы арабского, но, такое впечатление, никто особо не верил в него, а он уже общаться на арабском может. Только Диана и Фердаус это спокойно восприняли, надо будет потом спросить у сестры, о чем там Аиша с Маратом говорили. Посмотрел на Мишку, у него в глазах, вообще, тоска появилась. Осознал, что ему ничего не светит. Тут я вспомнил, что он у меня совета как-то спрашивал, и что я ему насоветовал. По-моему, велел бороться за девушку. Блин, ну я ж не знал, о ком речь. Знал бы, ни в жизнь такого не посоветовал. С Маратом бороться, на верную смерть друга послал. Тут, услышав фамилию Быстрова, прислушался к разговору. Мартин с Аишей рассказывали всем нашим, как Регинку вывела милиция в пятницу с консультацией. Стоп, стоп, стоп, а можно сначала для тех, кто в танке? Попросил я, за что ее вывели. Так откуда мы знаем, ответил Мартин. Ее вывели и все, добавила Аиша, а потом она на следующий день как ни в чем не бывало на экзамен пришла. Мы-то уж думали, что все, больше ее не увидим. Преподаватель ее спросил, в чем дело. Она ответила, что преступника ловить помогала, рассказывал Мартин, а больше ему ничего не сказала, мол, не могу, тайна следствия. Преступника, говорите, ловить помогала, задумался я над этим странным происшествием. Интересно, интересно, все смотрели на меня, ожидая каких-то объяснений, но что я мог им сказать, кратко изложить, что Самедов в неслыханной своей мудрости придумал, чтобы со мной расквитаться. Ясно, что ее как раз по его делам и дергали. Интересно, к чему там дело идет. Но понятное дело, болтать про это я тут не буду. Мне еще не хватало, что про Кожевникова слухи начали ходить по городу. Ему не очень сложно будет при желании отыскать источник. Усмехнулся, представив, как бы было мне сложно удержать в себе такую тайну, будь мне на самом деле 18 лет. Небось, растрепал бы обо всем. И потом пришлось бы очень об этом пожалеть. Хорошо, все же, вновь оказаться 18-летним, но с мозгами старика. Совсем другое качество жизни. Вспомнил я о том, что мне теперь нет нужды бояться, когда я в машине один езжу. Какое облегчение, когда нет 18, то даже с крутыми корочками ты можешь только надеяться, что прокатит, если ГАИ остановит, но это не твердая уверенность. А давайте танцевать. Предложил я, остаток вечера ходил между гостями с кем-нибудь из своих мальчишек на руках, они поспали с часик на балконе, а потом все, гулять, играть. Когда Женя Брагина и Рита Иракли остались одни за столом, подошел к ним и серьезным тоном сказал, девчонки, вам важное поручение, Видели нашего грустного Пьеро, Мишу Кузнецова? Его надо срочно познакомить с приличной девушкой. Он парень очень серьезный, в Верховном Совете с Костяном и Ираклием работает. А какие девушки ему могут понравиться? Хитро прищурившись, спросила меня Рита. Ну, как жена Лехи Сандалова Света, как моя сестра Диана? Девчонки озадаченно уставились друг на друга. Каринка Кочетова, спросила женя подругу. А что, подходит, согласилась Рита. Вот и хорошо, обрадовался я. Займитесь, девчонки. А то, что такой перспективный парень зря пропадает, отошел от них, и только тогда подумал, что, возможно, рано радуюсь. Взглянуть бы на эту Каринку хоть одним глазком вначале, прежде чем ее другу сватать. Может, там такая девчонка, что лучше ему поише издалека и безнадежно вздыхать, чем с ней связываться. Но, блин, всем нянькой я работать не устраивался. Первыми уехали бабушка с Трофимом, бабули завтра на работу. Потом отец со своими. Провожали их всей семьей. Я, жена, мама и Ахмат с Загитом. Мы все искали их одежду, и взрослую, и детскую. Часть на вешалках в коридоре нашлась, часть в нашей с женой спальне на кровати навалом лежала среди прочих пальто и курток. Обувь детскую быстро нашли, а с одежками повезло меньше. То Васину шапку искали, потом шарфик Прохора. Хорошо, хоть рукавички на резинках были к пальто за петельку привязаны. Часам к 8 уже гости разъехались. Мы устало переглянулись со всеми, и я начал разносить табуретки по подъезду. Художникам отнес, Алдониным. Анне Аркадьевне Загид сам табуретки понес. Гончаровым только осталось вернуть. Хорошо, есть второй выход, прямо в соседний подъезд. Ты чувствуешь себя повзрослевшим? Спросила меня жена, когда мы уже легли спать. Конечно, дорогая, усмехнулся я. Наконец-то я могу, не оглядываясь, спокойно сам за рулем ездить. Москва, Старая площадь. Татьяна Васильевна, зайдите ко мне, вызвал к себе помощницу Кожевников прямо с утра в понедельник, только придя на работу. Заканчивать надо это дело с Самедовым. Вам задание. Он сейчас в КПЗ 2 дня провел, срок задержания уже выходит. Я готов пойти на компромисс и не сажать его, но при одном условии. Предложите ему на выбор, или мы передаем материалы на него в КГБ, и он садится надолго за компрометацию представителя советской власти, или добровольно едет на 10 лет библиотекарем в ТИКСе. Хорошо, Никита Богданович, торопливо записывала за ним помощница. А если там нет библиотеки, значит, откройте. Москва, 10 лет в ТИКСе, думал Самедов. 10 лет, не прогадал ли он, согласившись на эти условия? Да нет, не прогадал. Как бы там ни было, это не тюрьма, не зона, не статус зэка после возвращения обратно, окончательно закрывающий все дороги. В отпуск можно ездить на большую землю. Зарплата хорошая, стаж льготный. Да что я себя обманываю? Ссылка, она и есть ссылка, в отчаянии подумал он. В совершенно удрученном состоянии Самедов вернулся домой. Тут же на шее повисла рыдающая жена. Старенькая мама, едва сдерживая слезы, обнимала перепуганную внучку. Вот сколько им всего пришлось пережить, почувствовал угрызение совести он, а мне тогда казалось, какая хорошая комбинация, чтобы с Ивлевым разобраться. Да, я точно не гроссмейстер в таких делах. Когда все немного успокоились, Рашид принял душ и жена усадила его на кухне завтракать, а сама вспомнила, что Володин из райкома уже несколько раз звонил, интересовался последними новостями. Глава 15. Москва. Квартира Ивлевых. Очень опасался за нового члена нашей семьи, все беспокоился, как мой пес воспримет кошку, но оказалось, что я совершенно напрасно волновался. Фрося за ночь немного освоилась, начала вылезать из своей коробки, а Тузик только поглядывал на нее сквозь прикрытые ресницы и разрешал ей делать все, что она захочет. Помнит еще, как с котом жил, понял я с облегчением. Вспомнил, видать, про их игры совместные, и ждет того же от нового хвостатого товарища. Маленькая, что с нее взять? Сочувственно глядя на свою собаку, сказал я. Ничего, подрастет, будешь с ней играть. А мальчишки подрастут, будете с ней вместе от них прятаться. Я вам даже разрешу прятаться у меня под столом в кабинете. Часам к 11 поехал в детский дом, взял с собой, в этот раз, фотоаппарат. Статью уже написал, получилось много благотворителей, и для полного комплекта не хватало только счастливых детских лиц на фото. О, Павел, встретила меня директриса с распростертыми объятиями, как любимого выпускника. Здравствуйте, Александра Мироновна, улыбнулся я такому теплому приему. Это невероятно. 50 детских комплектов, 200 полотенец. А игр сколько? А книжек? А что вам, кстати, за игры подарили? Поинтересовался я. Это они по собственной инициативе, я даже не просил. Так пойдемте, Павел, сами посмотрите. Она привела меня в небольшой холл перед столовой. Там были установлены 3 стола с мини-футболом, с ручками. Дети резались с таким азартом. Это очень полезная игра, заметила директриса. Кто-то очень грамотный выбирал. Здесь развивается и координация, и реакция, и моторика обеих рук, и, соответственно, развиваются оба полушария мозга. Ну, надо же, искренне удивился я, доставая фотоаппарат. Об этом тоже надо написать. Сделав несколько потрясных снимков ребят в процессе игры, вспомнил про Ксюшу и ее художество. А что, смотрю, идея-то со съемными панно работает, заметил я. Напротив входа такие волк с зайцем классные, а в столовой какие у нас панно, с придыханием произнесла директриса. Произведение искусства. Она меня тут же повела в столовую, благо рядом. К моему огромному удивлению, мы застали там Ксюшу. Они с Юркой Бахтиным привезли очередное панно, и он, стоя на стремянке, приложил его к стене, а Ксюша корректировала для него место. «Ксения Александровна», — громко сказал я, и Юрка от неожиданности чуть с лестницы не грохнулся. «Потолки высокие, акустика чудесная, вот и вышло как-то и слишком громко, и слишком неожиданно. Что ж ты так орешь?» Смущенно улыбаясь, начал поправлять он сдвинувшееся панно. «Привет, с прошедшим!» — улыбнулась мне Ксюша. «Знала бы, что встретимся, подарок бы взяла. Да ладно, вы сами, как подарок, такое важное дело делаете. Всей душой вам благодарен». Присмотрелся я к ней, но за мешковатым свитером ничего не было видно. «Как настроение?» «Хорошо», — улыбнулась она. «Волка с зайцем видел?» «Видел, видел. Красота!» Помог им повесить второе панно, очень красивое, посвященное Молдавской республике. Попросил их сфотографироваться на его фоне. «Статью готовлю про помощь детям. Вдруг, ваши фото редколлегия пропустит», — специально сказал я, чтобы сильно не рассчитывали. Они попозировали мне чуть-чуть, Юра на стремянке, а Ксюша на полу, но подняла руку, как будто поправляет панно. Свитер задрался и стал отчетливо виден округлившийся животик. Так она и позировала. Сказать ей, чтобы поправила свитер, не решился. «Я же, типа, не в курсе. Москва, Старая площадь». Вернувшись с совещания, Кожевников первым делом вызвал к себе помощницу. «Ну что, Татьяна Васильевна, были у Самедова?» Нетерпеливо поинтересовался он. «Да, Никита Богданович, он, дайте угадаю, решил ехать библиотекарем в ТИКСе на 10 лет?» «Да», улыбнулась Татьяна Васильевна. «Дала ему на сборы, как вы и велели, 2 дня. «Хорошо, спасибо, проконтролируйте, чтобы прибыл на место». Помощница кивнула и вышла. «Вот и закончилась эта дурацкая история», — подумал Кожевников. «Сколько нервов зря потрачено, сколько времени, сколько людей от реальной службы оторвали. Нет, по делам поганцу. 10 лет за полярным кругом, это он еще легко отделался. Что касается Баранова, молодец, майора получил заслуженно. А что касается Ивлева, противно даже думать, что какого-то шкалера хотели достать моими руками. Вроде, он и не виноват, вроде, и сделал все правильно, а все равно, противно. Из-за него вся эта история случилась. Ни за что его, конечно, наказывать, но и благодарить тоже ни за что. Пусть сам дальше живет, как хочет и сам крутится, как может. Москва, кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС. Самедов, созвонившись с Володиным, сообщил ему, что уже дома, и тот попросил немедленно приехать поговорить. К его приезду у Володина уже сидели Гончарук и Белов. «Так что, Самедова отпустили?» – спросил Гончарук. «А как же ваше предложение взять в долю Некрасова? Одно другому не мешает», – ответил Володин. «Дмитрий, у тебя толковый малый, в любом случае, лишним не будет. Начнем его сейчас двигать по партийной линии, глядишь, и будет пользу общему делу приносить». Тут в кабинет заглянул Самедов. «О, проходи. Ну, рассказывай, что произошло?» Сочувственно глядя на него, спросил Володин. 2 дня на сборы дали, с потерянным видом ответил Самедов, садясь за стол рядом с Гончаруком. «Выбор у меня был небольшой, или еду на 10 лет в ТИКСе работать в библиотеку, или меня сажают». «А за что?» – потрясенно спросил Володин. «Что-то про дискредитацию советской власти говорили», – ответил Рашид, почувствовав по задаваемым вопросам, что коллеги не знают подробностей произошедшего. «Видимо, Кожевников не захотел обнародовать эту дурацкую историю. А то же у нас народ простой, скажут, нет дыма без огня. Да, был бы человек, а статья найдется. Ошарашенно глядя на него и качая головой из стороны в сторону, проговорил Гончарук. Что еще за тикси? С досадой спросил Белов. Это за полярным кругом, ответил Володин. Тебе хоть намекнули, за что так с тобой? Я так понял, сунул нос куда не надо, решил играть ва-банк Самидов, и, судя по тому, как многозначительно переглянулись между собой коллеги, их этот ответ вполне устроил. «Присмотрите за семьей, пожалуйста», — набрался наглости и попросил он. «Я им даже не оставил ничего, меня обокрали. Правда, надо признаться, очень вовремя, а то никто бы меня уже не отпустил». «Да никто тебя не обокрал», — тут же выпалил Володин. «Наоборот, мы спасли твои накопления. Правда, сам понимаешь, мы не сами этим занимались и 25% пришлось отдать за работу. Правда, что ли?» Ошалело оглядывал присутствующих Самидов, не веря собственным ушам. «Как же вы, с ума сойти, а я уже с ними попрощался. Вот, спасибо, не обижайся, но всю сумму сразу мы твоей жене не отдадим», сказал Володин, «а то начнет сорить деньгами на радостях. Давай, мы разделим оставшиеся деньги на 10 лет, по 12 месяцев». Начал он прикидывать на листочке, больше 200 рублей в месяц получается. Не бог весть что, но ты же тоже что-то получать и присылать им будешь. Спасибо, 200 рублей в месяц, это же чудесно, а то я уже думал. Ай, спасибо, да ладно, ответил Володин, это же и в наших интересах было. Спасибо, товарищи, пойду я собираться, протянул Самидов руку каждому. Поеду в такси, пока там, показал он глазами наверх, не передумали. У меня сосед-доцент, член Всесоюзного географического общества, где только не был, задумчиво сказал Володин. Давай-ка, я тебе с ним встречу устрою. Расскажет, что тебя там ждет и к чему готовится. Спасибо, очень даже пригодится. А готовиться как тут подготовишься к такому вот повороту, с досадой повторил Самидов, качая головой. Я еще даже своим не сказал, что уезжаю послезавтра. Он ушел, настроение у него заметно улучшилось. Уже не так стыдно было перед семьей, а главное, коллеги не узнали, что он сам во всем виноват, и ему сочувствуют, а не обвиняют. Глядишь и помогут с трудоустройством по возвращении, и семью поддержат. Как он сказал, сунул нос, куда не надо, задумчиво произнес Володин. А помните, Некрасову Ивлев привет передал для Самидова, вот она и причина. Единственное разумное, что в голову приходит. Что вы хотите сказать, Герман Владленович? Спросил Белов. Самидов справки по нашей просьбе наводил. Мы же с ним параллельно работали. Некрасов по месту жительства Ивлева, а Самидов по месту работы. Так это все из-за Ивлева, прошипел Гончарук. Вот теперь я не сомневаюсь, что это он и был засланный казачок в наш прожектор в МГУ. Засланный, не засланный, возразил ему Володин, а люди, на которых он работает, похоже, очень высоко сидят. Или у него родственник сидит очень высоко, добавил Белов. Самидов в такси на 10 лет поехал только за то, что справки о нем наводил. Кто он такой, этот Павел Ивлев, мать его, чей он сын или племянник? 10 лет ссылки за полярный круг всего лишь за интерес к его персоне, мы даже не выяснили, кто конкретно за ним стоит, с досадой проговорил Володин. Но и черт с ним, по Самидову понятно, что продолжать себе дороже. Прекращаем все в отношении Ивлева, не наш уровень, а то неохота проверять, сколько незаполненных ставок найдется в библиотеке в такси. Москва, квартира Самидовых. Лола сидела на пуфике в прихожей, в ожидании мужа. Как же не вовремя узнать, что ты беременна четвертым ребенком, когда все это обрушилось на семью. А что делать, как бы все ни сложилось дальше, она будет рожать. Дети – это благословение. Чем их больше, тем лучше. Может быть, это испытание, которое ей послано, и она его выдержит. С мужем все, если сложится плохо, мать поможет, не оставит. Но как хотелось бы, чтобы у Рашида все было хорошо, хотя ожиданий хороших не было. Добрые люди уже сообщили, что мужа выкинули из Верховного Совета. А сколько шепотков вокруг было по поводу обыска, проведенного милицией. Москва, Лубянка. Товарищ полковник, разрешите? Заглянула капитан Артамонова к Воронину. Заходи, Маш, как у тебя скворец, освоила мнемотехнику? Ну, она очень старается, ответила капитан. Они с мужем уезжают скоро в Италию, до марта, как минимум. После того, как Диана сообщила капитану Артамоновой, что они с мужем скоро уезжают в Италию, полковник Воронин велел ей поставить перед агентом задачу по поиску среди богатых людей и военных тех, кто симпатизирует СССР или местным коммунистам. Короче, новостей особых нет, когда они уезжают, уточнил Воронин. 25-го. Насчет связи с резидентом подробно ее проинструктируй, добавил полковник, и агентурные сообщения правильно оформлять научи. Хорошо, Павел Евгеньевич. Москва, квартира Самедовых. Всю дорогу домой Самедов думал о предстоящем разговоре с женой. Она еще не знает, что он едет на 10 лет черти куда. Она, даже, не знает, что его уволили из Верховного Совета. Жена услышала, как ключ поворачивается в замке и оказалась рядом, как только он вошел. У нее было такое спокойное, радостное выражение лица, что он проклял все на свете. Они с матерью и так столько пережили, думают, что все позади, что все это недоразумение, что все дальше будет, как всегда. Рашид молча прошел на кухню и сел, не поднимая глаз на жену, а она села напротив за стол, с тревогой вглядываясь в его лицо. «Лол, я такой идиот», — взглянул он на нее, — «я такое натворил, хотел отомстить одному человеку, а получилось, что жизнь сломал самому себе, и вам тоже». Лола молча смотрела на него в недоумении. «Все эти обыски», — продолжил Рашид, — «это мне наказание от очень большого человека. Я хотел его руками отомстить одному выскочке. Мне казалось, я все просчитал, а этот журналист меня обыграл. И кто тебя наказал?» Начало что-то понимать Лола. Кожевников из аппарата ЦК, заместитель управляющего делами. Лола начала всхлипывать, явно осознав, что то, что муж остался на свободе после обысков, значит, что он ответит за свою ошибку как-то иначе. «Уезжаю я послезавтра. Буду в библиотеке работать. 10 лет, лол, за полярным кругом». Жена начала тихо плакать. Он налил ей воды. «Люди везде живут», — сделав глоток, сказала она. «И за полярным кругом тоже. Там же есть школа. Зачем тебе школа? Вы остаетесь в Москве. 10 лет, Рашид, дети 10 лет будут расти без отца? Нет, лол. Но я не знаю, что нас там ждет. Сейчас я, в любом случае, еду один. Осмотрюсь, освоюсь, с жильем определюсь, а потом уже можно будет говорить о чем-то. Смотри, чтобы тебе отпуск дали в конце сентября», — хлюпая носом, сказала Лола. «Зачем? А кто меня будет из роддома забирать?» Самедов схватился за голову. Лола опять начала тихо плакать. «Ну и куда ты ехать собралась?» — устало спросил он. «Беременная». Тут зазвонил телефон. Оказалось, это Володин. «Договорился я с соседом», — сообщил он. «Подъезжай ко мне домой часиком к 9. До встречи еще оставалось время». Положив трубку, Самедов стал бесцельно слоняться по квартире. Обыск провели жестко, часть мебели нужно будет выкинуть, восстановлению не подлежит. Он с грустью смотрел на жену, на детей, на старенькую маму. «Черт, как же их будет не хватать», — вдруг осознал он. Но о том, чтобы за полярный круг тащить семью, не может быть и речи. Жена беременная, дочка еще совсем маленькая, мама старенькая. Что Лола придумала? Куда собралась? Декабристка, блин. Москва, ЗИЛ. Марат, как обычно, заранее пришел на тренировку, приоткрыл окно проветрить зал и пошел в раздевалку. Никого из учеников еще не было. Он переоделся, и тут в раздевалку вошел Миша Кузнецов, поздоровался с ним как обычно и ушел в дальний угол переодеваться. Марат мог бы уже выйти в зал, но задержался, задумчиво глядя на Мишу и на автомате наматывая и разматывая полотенце на руку. Он медленно подошел к нему и встал над ним, продолжая мотать полотенце туда-сюда. Миша некоторое время делал вид, что не обращает на него внимания, но вскоре не выдержал и резко поднялся. Их взгляды встретились. «В общем, так», — начал Марат, — «ты еще здесь занимаешься только потому, что ты друг Павла. Еще раз увижу, что ты пялишься на мою девушку, я выгоню тебя из секции. И не смей к ней больше в пару вставать, когда Мартина нет. Ты понял?» «Понял», — неохотно ответил Миша, вынужденный про себя согласиться, что его поведение было неуместным. Марат удовлетворенно кивнул и вышел таки в зал, где стало слишком холодно. «Твою мать, окно вовремя не закрыл из-за этого Ромео», — проворчал Марат. «Москва, высотка на Котельнической набережной». Министру автомобильных дорог Аверину очень хотелось порадовать единственную дочь, к тому же беременную. И жена тоже очень заинтересовалась необычной стеклянной рельефной плиткой. Это все, конечно, излишество, но почему бы и не порадовать своих женщин, если есть такая возможность. Смысл быть министром, если не можешь себе позволить такую малость? Сегодня к нему заглянул сосед на рюмочку чая, и Николай Алексеевич решил прощупать почву. Уж кто-кто, а генерал Гру должен знать, как привезти в СССР какое-то количество ящиков импортной плитки на несколько санузлов, не привлекая ничьего внимания. А глядишь и сам заинтересуется, что еще больше упростит дело. «Смотри, Евгений Данилович, чем люди себе ванные выкладывают?» — протянул он ему каталог завода отделочных материалов Глазцоубе. «Это какие люди? В Австрии? Зачем? У нас в Москве. Эта дочка мне дала. Хочу, — говорит, — такую плитку в ванную. Интересно». Начал листать генерал Зуев красочный журнал, а министр Аверин внимательно наблюдал за его реакцией. «И что, вживую на это чудо тоже можно посмотреть?» «Можно, конечно. У меня тут несколько штучек где-то было. Москва, квартира Володиных. Проходи, Рашид, знакомься, Ситников Николай Максимович». Мужчины познакомились, пожали друг другу руки. «Ты как?» — сказал Лоле. «Сказал», — с горечью махнул Рашид рукой. «Не переживай, мы присмотрим за ней». «Так куда вас переводит?» — уточнил немного смущенный этим разговором доцент. Он уже понял, что речь идет о какой-то командировке, но не мог понять, почему у товарища его соседа такая странная реакция. «Тикси», — развел руками Самидов. «О, Тикси, как же, там такие северные сияния», — восторженно произнес географ. «Максимыч, ты ему полезное что-то расскажи», — попросил Володин. «Сияние он и сам увидит. Ну, во-первых, это Якутия, морской порт, навигация 3 месяца в году. Людей там сколько?» — спросил Самидов. «Плюс-минус 1010, не помню точно. А с погодой там что?» — подсказал Володин. «Зимой холодно, конечно, но проблема не в этом, а в том, что зима там 9 месяцев в году, да и лето холодное. 9 месяцев зима, как же там люди живут?» — поразился Самидов. «Отлично живут», — ответил географ. «Человек ко всему приспосабливается, и к жизни за полярным кругом тоже. В бочках живут целыми семьями, ветер не продувает, морозы хорошо держат. В чем живут?» — не поверил собственным ушам Рашид. «Бочки, лежащие на боку, ЦУП называются», — пояснил географ. «Цилиндрический унифицированный блок. Не видели никогда, их много используют. Они, обычно, 9 на 3 метра. Просите себе бочку. Кто живет в бочках, им все завидуют. А бочка на одного, вообще, шикарно. Тут в чем выгода? Их снегом не заваливает. Снегопад может несколько дней идти. И представьте себе, что в обычном доме живете, одноэтажном, квадратной или прямоугольной формы. Каждая стена снег собой задерживает. Метель закончилась, а снега до крыши намело, и как выйти наружу? Открываешь дверь внутрь, прокапываешь дорогу через снег. Там все двери только внутрь открываются, иначе вовсе на улицу не выйдешь. Представляете, что внутри дома творится, сколько снега внутрь заваливается, а бочки на блоках стоят, и из-за их округлой формы снег на них не задерживается, его сдувает. Тоже откапываться иногда приходится, но масштаб проблемы совсем другой. Географ поразился тому, с какой тоской в глазах гость его соседа посмотрел на него. Глава 16. Москва. Квартира Ивлевых. Вернувшись домой, сел переписывать статью про помощь детскому дому. Вставил абзац про подаренные игры и про их высокую оценку руководством детского дома. Пусть люди узнают, что их усилия были оценены и с профессиональной точки зрения, в том числе. Расписал инициативу молодых художников Ксении Мишиной и Юрия Бахтина. Написал, что деревянные, расписанные вручную панно не только украшают помещение, но и имеют образовательную функцию. Перечитал статью вслух, благо могу сейчас себе это позволить, в отдельном кабинете никому не мешаю, внес последние правки и пошел проявлять пленку.